рабочий. Утром следующего дня Намаконов был в правлении колхоза. Когда разошлись люди, получившие наряды на работу, он заглянул к председателю. «А мне сказали, что ты на работу уехал», — протянул тот руку. «Ну, снайпер, посмотрел нашу жизнь». «Все прикинул, все поглядел», — сказал Намаконов. «Вчера разведку делал». «Это верно. Мало стало зверя. Не прокормиться колхозу. Однако никуда не поеду. Так думаю, что здесь надо работать, в селе». «Дело твое», — сказал председатель. «Только вот ничего не выходит. Я-то знаю цену нашему хлебу. Машин нет, да и народ износился, устал». «Совсем ты испугался, паря», — вежливо сказал Намаконов. «Видно, не жил плохо. Еще приходи, про отца своего расскажу, про старые годы. Это когда в чумах и юртах жили, и за границей насмотрелся. Вроде все блестит на улице, богато, а зайдешь в дом, большую нужду увидишь. В семьях простых людей соль да картошку на столе. Ребятишек видел оборванных, никому не нужных. И заграничные люди хлеба у меня просили. Самое тяжелое время выдержал народ. А теперь чего страшиться? Трудно будет, это так. А вот не должны все время плохо жить. Богатые здесь места, знаю. А паника — самое пропащее дело. У нас в полку тоже случалось. Погоди, председатель, послушай. Около Ловати дело было. Немец обходил. Так вот, митинг, помню, собрали. Один командир, с виду большой, сильный, сказал, чтобы по одному выходили люди к свежим частям. Словом, чтобы каждый спасал свою шкуру кто как может. А потом другой выступил, такой же по званию, капитан. Надо, сказал, в кулак собраться, оружие приготовить, заграждение ставить, окопы рыть. Я тоже копал. Маленькой казалась траншея ненужной, а капитан пулемет ставил и говорил, что вспомним про этот день, когда в Германию с победой явимся. Так и получилось. Сперва зацепились, огонь открыли, на землю положили фашиста, а потом погнали, стало быть. Под конец войны быстро бежал фашист. В нашем хозяйстве зацепку надо найти, а потом наладимся. «Ну хорошо», — нахмурился председатель. «Раз решил остаться, пожалуйста, правильное дело. Я ведь от души семью твою жалел. Только куда тебя приспособить?» — забарабанил он пальцами по столу. «Бригадиры имеются, в столярке старичок трудится, тоже гнать нельзя. Вот так, товарищ снайпер, рабочие руки нам нужны». «Думал, за большой должностью явился», — усмехнулся Намаконов. «Бери мои руки, давай задание». «Вот это другое дело», — оживился председатель. «Сам понимаешь, как нужны люди. Пока на разных работах побудь, а там посмотрим. Дел много. Успей, поворачивайся. Из детдома недавно приходили, просили дров подвезти. Кони заняты, может, на своем съездишь?» «Давай, поеду», — сказал Намаконов. Отборных дров привез Семен Данилович детям, родители которых погибли в боях. Помог распилить, наколоть, а вечером отвез Шустрого в полупустую колхозную конюшню. Ласково потрепал его по гриве, прошептал: «Общим будешь для всех». Так после войны начал Намаконов счет своих трудовых дел. По-прежнему курил он трубку, полированную, купленную в Маньчжурии у китайского лавочника. Можно было лишь представить, как сверкнула на ней, засияла первая послевоенная отметка честной работы. И такая песня есть у тунгусов из рода хамниганов. В первую послевоенную зиму на разных работах был Семен Данилович. Дров заготовил в тайге, навозил их целые горы, к правлению, к детдому, к избам стариков и слабых людей, искалеченных войной. Тепло стало людям. Не было навыков к хлебопашеству. Но когда ему поручили возить на поля удобрения, горячо принялся за это дело. Заметили, что справные лошади у человека, ухаживающего за ними. И сбруя починена, подогнана, и телеги не скрипят, не разваливаются. Назначили в колхозную мастерскую. Табуретки делал, телеги, рамы для парников. Начался сев, опять перевели на другое место. Зерно возил на пашне, воду, прицепщиком работал, сеяльщиком. Летом косил сено, ремонтировал дороги, 2 года пас скот, потом 2 зимы проработал конюхом. Давно уехал из села председатель колхоза, заходивший на огонек к демобилизованному старшине. Теперь он работал на комбинате, и Намаконов не раз видел его, когда бывал там. Человек с красным лицом, одетый в добротный кожаный реглан, критически осматривал залатанную козью дошку конюха, протягивал руку и неизменно спрашивал: «Ну, нашел зацепку?» Отмалчивался Намаконов. Отходил в сторону, а однажды не протянул руки. Бывший председатель колхоза, жалкий, растерянный, подошел к нему в чайный. «Богатым стал, в костюм оделся. Может, вместе выпьем, снайпер?» «Пропащий ты человек», — покачал головой Намаконов. «Кругом лишний». Постепенно крепло хозяйство таежного колхоза. Сперва свежие доски появились на прохудившихся крышах, молодые тополя зазеленели в палисадниках, а потом все чаще стали наведываться в село новенькие тракторы из МТС, автомашины и комбайны. За околицей выросли постройки животноводческой фермы. В селе открылись почтовые отделения и начальная школа. Неплохие урожаи зерна стала давать удобренная земля. Пришло время, когда на трудодни было выдано хлеба столько, что хватило на весь год. Не стали сниться Намаконову тяжелые сны. Уже мало что напоминало о войне. Как-то приехал научный работник из Ленинграда. Попросил передать для музея трубку с отметками об охоте за фашистским зверьем. Памятку снайпера спросил, кому Семен Данилович сдал винтовку номер 2753, облегчившую, как он сказал, участь ни одного ленинградца. «Все как было», — рассказал Намаконов. «Не лежать его винтовке в музее, не смотреть на нее народу. Среди валдайских высот, на краю заболоченной долины, в блиндаже, где жили снайперы, разобрал Намаконов винтовку, попавшую ему в руку в старорусских лесах. Ложе выбросил, а железные части густо смазал, завернул в холстину и зарыл под деревом. Очень хотелось Намаконову вернуться после войны к месту, откуда начался его боевой путь, разыскать свою любимую винтовку и увезти на родину. Пригодилось бы в тайге, на охоте. Только не пришлось вернуться к Валдаю. Там, возле блиндажа, под корнями дерева, пусть ищут, если надо, не заржавеет. Сдал Намаконов на списание еще 2 винтовки. Одну на Карельском перешейке, другую за Кёнигсбергом. Тоже были ладные работы. И трубку слоновой кости с крестиком и точками на остове не удалось сохранить. В последние дни боев на Земландском полуострове потерял ее снайпер. В кармане гимнастерки была, упала на немецкую землю. Горячий был момент. И только после боя стал искать Намаконов дорогой мундштук с золотыми колечками. Не нашел, наверное, землей завалило или испепелил разрывом, и следа не осталось. Забывалась война, увлекал труд, было много забот о семействе. В 1947 году колхозники поздравили Семена Даниловича с 5-м сыном, Василием. Потом новая радость. Опять родился сын, Ванюшей назвали. Вскоре опять большая прибавка в семье случилась. Дочери Люба и Зоя родились. А потом опять сын появился, Юрка. Пришлось сделать большую пристройку к дому. Принял на себя Семен Данилович еще одну обязанность. Недобрым был день, когда, возвращаясь с фронта, завернул демобилизованный снайпер в село, где жили Санжиевы. Некому было отдать немецкую пулю, сразившую Тагона. Сообщили односельчане, что война нанесла старинному охотничьему роду Санжиевых большой и непоправимый урон. Вскоре после гибели Тагона, в зимнюю в южную ночь, спасая колхозный скот, трагически погибла его жена, член партии Бальжит Санджиева. На разных фронтах смертью храбрых пали братья Тагона, Дугар, Митуп и Болот, также снайперы, сверхметкие стрелки. Не вынес горе отец, которого звали в народе богатырским охотником. Он трудился в колхозе до 80 лет и, получив вести о гибели всех своих сыновей, скончался. За месяц до Дня Победы умерла старушка-мать. А сынишка Тагона остался в живых, только неизвестно, где ходит круглый сирота. Куда-то убежал после смерти бабушки, исчез. Побыв с недельку дома, отправился искать парнишку Семен Намаконов. Новый огромный крюк сделал по Агинской степи, верст на 600, шел по следу маленького Жамсо. От улуса к улусу, от юрты к юрте, все же разыскал сиротку, обласкал его, обогрел, привез в свой дом, отправил в школу, дал себе слово вырастить достойного продолжателя геройского рода. Позже показал Намаконов сыну Тагона тяжелую немецкую пулю, когда подрос парнишка, стал пионером. Тогда и фронтовую книжку прочел Жамсо. Новый батька достал ее из полевой сумки. Всегда готов любой ценою помочь товарищу в беде. Они сдружились на охоте в орлином снайперском гнезде в дождливом месяце апреля, когда холодным был привал. Полою собственной шинели тунгус бурята укрывал. Понял Намаконов, мысленно поклялся в этот час мальчишка, что будет эта дружба вечной, бессмертной. Старший сын Семена Даниловича, Владимир, вылечился после тяжелого ранения, демобилизовался из армии, вернулся в село. Ушли в тайгу отец и сын. Долго говорили о боях, о Балтийском море, которое обоим довелось увидеть, о планах на будущее. А потом веселую минуту соревновались. Первым выстрелил 50-летний отец. В самый центр далекой мишени попал. Долго целился сын. Нажал на спусковой крючок и, осмотрев мишень, сказал: «Есть!» Две пробоины светились рядом. Соединялись красилками. И тогда поверил Семен Данилович, что крепко дрался за родину сын. Тоже был грозой для врагов. Больше не стали тратить патронов. Сыну Прокопию не пришлось быть снайпером. Зачислили его на боевой корабль Тихоокеанского флота. Теплым осенним днем приехал в таежное село стройный черноусый, крепкий моряк, артиллерист-зенитчик. И с ним ходил в тайгу на охоту Семен Данилович. Слушал рассказы о морях и дальних странах. В Китай и Индонезию плавал сын. А на боевых учениях и он, специалист первого класса, как записано в документе, тоже метко стрелял. Несколько ран принес с войны старший сын. Не испугался он трудностей, не стал искать теплого места. На животноводческую ферму пошел работать, скотником. Прокопий стал лесообъездчиком. Женились они, привели в дом отца молодых жен, и у Семена Даниловича появились внуки. Жили все вместе, дружно играли во дворе со своими маленькими племянниками их однолетки, дяди Вася, Ваня и Юра. Зашел однажды в дом Намаконовых незнакомый человек и, осмотрев стены, сказал: «Нам сообщили, что вы укрыли после демобилизации винтовку. Где прячете?» «Это как?» – удивился Намаконов. «За дверью она, гляди». «Закон знаете?» – строго сказал приехавший. «Придется привлекать к ответственности». «За что?» «За незаконное хранение оружия». Полез в сундучок Намаконов. Долго рылся в нем. Перебирал бумажки. Вот она, справка с печатью и росписями. Хорошо, что не выбросил. «Даже через границу разрешили?» Взял справку человек из районного центра. Прочел, усомнился. «Что за особые отличия у вас?» «Стало быть, имеются». Опять полез Намаконов в сундучок. Достал узелок, бережно развязал. Фуражка, погоны старшины, орден Ленина, орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медали. Посмотрел приехавший на реликвии воинской славы, нахмурился. «Почему не носите?» «Так и получается. Не знают в селе о ваших наградах». «Знают», — строго сказал Намаконов. «Из нашего колхоза, которые живыми вернулись с войны, каждый имеет награды. Бережет народ ордена, ценит, кровью заплатил за них. А я так, по праздникам наряжаюсь редко. Ты походи по селу, поспрашивай. Со стороны вроде обыкновенные люди в нашем селе, а по боям да трудовым делам памятник им надо тесать из камня. Я что?» — говорили как-то на собрании. «Много героев вышло из нашего села, а предателя ни одного не нашлось, и оружие нам прятать не к чему». Не простился приехавший, куда-то исчез, а потом снова пришел. «Вы хоть уберите подальше подарок. Не положено оружие иметь. Раз нет охотничьей бригады, нельзя». Снял с гвоздя винтовку на Маконов, вынул из дула тряпицу, решительно протянул. «Забирай! Это после войны, когда голодно было, я на охоту ходил. Коз приносил людям, которые землю пахали, сено косили. Как им без мяса? Себе мало что брал. Потрох. Обыкновенно я живу, гляди. Напрасно кто-то позавидовал, пожаловался. Перед взятием Кенинсберга получил эту винтовку. Как память оставалась. С десяток фашистов убил из нее. Салют давал. А потом на Хингане действовал. Ладно, бьют. Зря не бросайте. Жалейте». Наступила осень 1953 года, особо памятная для тружеников таежного колхоза. Перед большим праздником вдруг приехали из района монтеры, поставили трансформатор, залезли на высокую опору и подключили к чужим проводам давно бездействовавшую колхозную электросеть. Старики ходили в гору и, вернувшись, сообщили, что ни одна лампочка не потухла на улицах горняцкого поселка. Всем хватило энергии. Вновь вспыхнули в домах колхозников лампочки Ильича. Зима выдалась теплая, с частыми снегопадами. Южные ветры дули над Нижним Станом. Большие и малые события, случившиеся в ту теплую зиму, будоражили людей, волновали. Приехал жить в село начальник дорожного отдела горного комбината Яков Михайлович Опин. Знали его колхозники. В годы войны он со своим отрядом проложил немало дорог по тайге. Радостным событием был отмечен день, когда подошла дорога к горе Узул-Малахай. Вот тогда, в марте 1942 года, один из рабочих нашел в забое большой скулак-самородок. Все помнят, радостный, он сбежал с горы и кинул в кузов окрашенного кумачом грузовика глыбу кварца с куском золота. «За нашу победу над фашизмом!» Много грузовиков с маленькими мешочками в кузовах отошли потом от горы, где когда-то бродили дикие звери. Старый рабочий, дорожник, в прошлом хлебороб, стал председателем колхоза. С группой старожилов несколько дней ходил Опин по увалам и падям, забирался на хребты, осматривался. Вскоре произошли перемены и в жизни Семена Даниловича Намаконова. Однажды вечером, когда колхозный конюх чинил дома сбрую, пришел к нему техник-строитель, секретарь партийной организации колхоза Дмитрий Степанович Собольников. Прихлебывая из кружки теплый чай, пожилой человек, глядя из-под нависших бровей, говорил твердо и спокойно. «За помощью пришел. Извини, что не сразу узнал о тебе. Сдавай завтра дела на конюшне и приходи в правление. Решили назначить тебя бригадиром. 6 подвод выделим, автомашину. На передний край посылаем тебя, Семен Данилович, на очень важный и ответственный участок. Задание даем самое боевое – дорогу пробить к Медвежьей, к целинному участку». Утром парторг Собольников привез теплые вещи для молодых целинников. Бригада была уже в лесу. По сторонам просеки лежали только что спиленные деревья. Возле сосны стоял Намаконов и, покрикивая, учил ребят валить лес. «Не торопись! Вроде не хитрое дело, а думать надо, головы беречь. Слышишь, Востриков, чего бегаешь с топором вокруг дерева? Так надо, гляди. Ствол прямой. В какую сторону надо свалить? Стой, затеску делай. Сегодня ветер. И это бери на ум. Куда дует? Выдохнул Намаконов пар изо рта. В нужную сторону, на восток. Стало быть, против ветра делай затеску. Теперь с другой стороны, чуть повыше пилить надо. Вот и рухнет. Перед этим осмотрись, товарищей предупреди. Низко не надо. Недельки через две потеплеет, трактором выдернем пни. Потом канавы прокопаем, гальку привезем. Все подровняем. Хорошая будет дорога.